Глава 22. «Японских миноносцев в проливе нет, Владимир Васильевич. Так что мы можем спокойно увеличить ход до 12 узлов, как и было ранее запланировано», — совершенно спокойно произнес Фелькерзам, внимательно разглядывая горящий Мару. Дмитрий Густавович твердо знал, что половина, а то и две трети русских снарядов, попавших в японские корабли в Цусимском сражении, не взорвались. И корень проблем заключался в новых взрывателях генерала Бринка с их алюминиевым бойком. А вместе с тем он сейчас собственными глазами видел яркие вспышки разрывов. Практически все фугасные снаряды, причем чугунные, старого образца, начиненные порохом, вполне исправно сработали, дав близкий к идеальному результат. И молча клял себя за забывчивость. Ведь он читал в работах, давно это правда было, что самые тяжелые повреждения японским кораблям причинила русская устаревшая артиллерия, 203-миллиметровые орудия Рюрика и адмирала Нахимова, 152-миллиметровые, 229-миллиметровые и 305-миллиметровые пушки императора Николая и Наварина. И, по всей видимости, этот результат был достигнут именно за счет проверенных взрывателей и заряда ВВ в виде пороха, так как пироксилин, которым начиняли новые снаряды, в условиях тропической влажности просто не срабатывал. И получается, что из трех снарядов, попавших в японские корабли, только один взорвется, а остальные два окажутся простыми болванками. В одной откажет взрыватель, а во второй, где он исправно сработает, не детонирует взрывчатка. И ужаснулся. Все предпринятые им меры не окажут существенного влияния на окончательный исход боя. Просто поражение русского флота запрограммировано изначально. При худшей выучке расчетов, при плохом качестве снарядов избежать поражения невозможно. Ничья вполне достижима, если выпустить в бою втрое больше снарядов. Но в погребах кораблей и так не комплект, а японцы приняли на треть больший боезапас. И все, что он предпринял, лишь уменьшит кошмарные итоги Цусимского сражения. Не будет позорной сдачи, да и кораблей прорвется не три, а по меньшей мере треть. Но хотелось-то совсем другого исхода. А так выходит сплошное горе побежденным, хоть ты тресни. И что делать в такой ситуации? Извечный русский вопрос заметался в голове. Он себя не винил, потому что разум, терзаемый физической болью, не может все вспомнить и неизбежно допустит просчеты или проявит забвение много чего нужного, просто не сумев сосредоточиться. «Смотрите! Буйный выпустил торпеду!» Голос Смирнова оторвал его от мыслей. Силуэт миноносца был еле виден, он почти сливался с темнотой. И лишь яркая вспышка выстрела минного аппарата позволила разглядеть смазанные контуры маленького кораблика. И тут в голову неожиданно пришла мысль, а за ней другая, совсем дерзкая. И он осознал, как можно, если не переиграть судьбу, то не подставить эскадру под ужасный удар гильотины истории. Все же воюют не оружие, а люди им управляющие. И тут он поступил правильно, решив не красться тихой сапой мимо неприятельских дозоров, а самим напасть на японцев. Боевой дух русских моряков утром станет совсем иным, бодрым. И если еще одержать одну маленькую победу до появления броненосных отрядов Того и Камимуры, то шансы увеличатся. Ведь фортуна, как известно, благоволит храбрым. И к этому верному решению приложено другое, которое он вначале рассматривал в совершенно ином плане, чтобы миноносцы добрались до Владивостока не на последних лопатах угля. Сейчас на всех новых броненосцах и крейсерах заранее складировано от 10 до 25 тонн угля в обычных небольших мешках, которые можно в любую минуту перебросить на миноносец для дозаправки, вернее, бункеровки последнего. Ведь если противник начнет ночную охоту против кораблей первой Тихоокеанской эскадры, то ничто не помешает сделать ответную любезность. Благо известно, куда пойдет адмирал Того следующей ночью. С противником уже покончено. Вспомогательный крейсер был изрешечен снарядами, загорелся и милосердно добит торпедами. По всей светящейся прожекторами линии русских кораблей чудилось что-то зловещее. Немало японцев, что переживут эту ночь, всю свою дальнейшую жизнь будут вспоминать о ней с нескрываемым ужасом. Противник, которого моряки третьей эскадры объединенного флота так долго ждали, появился, причем совсем не так, как они рассчитывали. Длинная линия русской эскадры наполовину перекрыла пролив между Квельпатром и островами Гота. 8 эскадренных броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 3 старых броненосных, 2 больших и 3 малых бронепалубных крейсера. Всего 19 вымпелов, каждый из которых был намного сильнее вспомогательного крейсера, обычного парохода со скоростью 13-17 узлов, вооруженного парой 152-мм и 120-мм пушек, с набранной командой из запасных матросов. Экипажи состояли из худшего человеческого материала. Все лучшее забиралось на корабли первого и второго отрядов. И это было еще не все. Сильнейшие русские броненосцы чередовались в этой фаланге с более слабыми крейсерами, чтобы в любой момент оказать им помощь. А в кильватере у многих броненосцев шли безбронные корабли второй линией, 9 миноносцев, 2 небольших буксира и «Алмаз» с «Уралом». Последний хоть и выделялся размерами, но был таким же вспомогательным крейсером, пусть и быстроходным. Вооруженный пароход не сравнить с бронированным кораблем, и сейчас шло самое настоящее избиение. В эту минуту командир Манджумару, капитан второго ранга Насияма, с нескрываемым ужасом и обреченностью прикрывая глаза от слепящего луча прожектора, смотрел на 2 орудийные башни правого борта русского броненосца «Орел», что уже сделал один залп. А до того носовая орудийная башня с ужасающим столбом пламени выпустила по обреченному пароходу сотни стальных дротиков, что насквозь пробивали тонкие листы обшивки рубки, и снесли всех людей с ходового мостика. Сам Насияма чудом уцелел и только бормотал: «Плохой корабль! Проклятые гайдзины пришли за ним, чтобы убить изменника! Так говорит Бусидо!» Действительно, больше года тому назад пароход «Маньчжурия», принадлежащий КВЖД, был захвачен японцами и превращен во вспомогательный крейсер. И теперь его бывшие владельцы отправят его на дно и поступят правильно, предавшие раз недостойны пощады. «Есть 2,5 часа до рассвета. Можно поспать. Даже нужно. Я совершенно вымотался, а с утра потребуются все силы. И ничего не ясно. Оценка наших перспектив стала ниже плинтуса. И ничего тут не сделаешь, поздно. Хотя надо что-то придумать. Надо». Фелькерзам откинулся на кожаную подушку, разлегшись на диване и поглядывая на подкрепление, 152-миллиметровую пушку «Кане», что была установлена прямо над адмиральским салоном. А в голову прокралась мысль, что за исключением 4 новых броненосцев в его эскадре нет однотипных боевых кораблей. Все имеют существенные различия, хоть князей возьми, хоть адмиралов. Да и император Николай отличается от Александра, что сейчас на Балтике. На том «Барбет», а на этом башня с 2 огрызками, которые, как оказывается, весьма смертоносны. И ремонт провели отличный. Единственный корабль в русском флоте, у которого изначальная скорость в 14 узлов, возросла чуть ли не на 3 пункта. Самый быстрый среди старых кораблей и почти не уступает по ходу новым броненосцам. Дмитрий Густавович уже проваливался в пучину сна, но в последний момент ухватил кончик ускользающей мысли и вскочил с дивана. Закурил папиросу, пыхнул несколько раз дымком и надолго задумался. Потом пробормотал, словно убеждая себя. «Того даст себя обмануть столько раз. Бородинцы с малышами схожи силуэтом. И потом все равно набросится на небогатого. Тот долго увиливать не сможет. Опять против 6 дело проигрышное. А вот с полудюжиной наших броненосцев японцам придется повозиться, и Ниссину при этом теперь может хорошо достаться».